Станислав Гагарин. Три лица Януса. Москва. Воениздат. 1981 год. Яркое солнце ослепило глаза. Яшка Громакин, разбитной и шустрый малый, прищурился, ругнулся сквозь зубы и опустил тяжелый нож бульдозера на заросшую бурьяном землю. Впрочем, землей ее можно было назвать только условно. Щебень, обломки кирпича, остатки металлических конструкций, истлевшее дерево и затвердевшая пыль развалин. Закладывался новый квартал жилых домов. Он должен был возникнуть на месте разрушенных в войну зданий. От них остались сейчас лишь невысокие холмы щебня. Громакин быстро снял верхний покров и углублял теперь котлован для фундамента. Бульдозер опустился уже метра на два, когда машина вдруг остановилась. Яшка сдал назад, заглушил двигатель и выскочил из кабины. Нож бульдозера беспомощно лежал на земле. Громакин поковырял носком ботинка красную сырую массу в том месте, где застопорился ход машины, и увидел бетонное перекрытие. «Подвал, что ли?» — подумал Громакин. «Ты чего встал? Клад нашел, да?» Это кричал прораб Степан Петрович. Он подошел поближе и молча смотрел, как Яшка Громакин очищал ногой бетонную преграду, остановившую его машину. «Да», — протянул Степан Петрович, — «дела. Тут, видимо, рвать надо. Перегони машину и копай пока в другом месте, а я пойду начальству звонить». Пока Степан Петрович звонил, Яшка обкопал с одной стороны неожиданные препятствия и увидел овальный то ли проход, то ли окно в бетонной стене, заложенное кирпичом. Он отодвинул машину подальше, поставил под углом к стене, врубил на полную скорость и ударил приподнятым ножом наискосок по кирпичам. Кирпичи искрошились, но устояли. Прораб бежал от конторки и кричал, размахивая руками, когда Яшка в третий раз бросил на стену бульдозер, ахнул по кирпичной кладке, и она рухнула вовнутрь. — А если б там снаряды, а? — спросил Степан Петрович. — Торопишься, дурья твоя башка. Куда полез? Стой, я тебе говорю. Но Яшка уже исчез в образовавшемся проломе. Он чиркал там спичками. Из пролома тянуло сыростью. Прораб вздохнул и полез за бульдозеристом. Мы ниже подписавшиеся, прораб участка номер 4, Кузьмичев Степан Петрович, нарядчица Чекасина Наталья Ионовна, бульдозерист Громакин Яков Леонидович, составили настоящий акт в том, что 25 июня был обнаружен подземный бункер. Внутри бункера находились останки двух человек, на которых была истлевшая немецкая форма. Один лежал возле панели с рубильниками и оборванными проводами. Второй сидел в коридоре перед комнатой с панелью. На его коленях лежал кожаный планшет, поверх которого был пожелтевший лист бумаги. На бумаге было написано по-русски: «Совершенно секретно. Передать в органы НКВД». Планшет мы не трогали, сразу вызвали милицию. В документах, обнаруженных на планшете майора Вернера фон Шлидена, удалось прочитать некоторые записи. Разрывов больше не слышно. Очевидно, штурм пришел к концу. Часы свои я разбил, и теперь не могу определить, сколько же здесь нахожусь. Глупо получилось с Вильгельмом Хорстом. Кстати, я должен сообщить о том, что Хорст все время принимал меня за агента союзной разведки, с которой он раньше установил или пытался установить связь. Спасибо товарищам, организовавшим дезинформацию. Батареи бункера работали долго, сейчас они почти разрядились. Пишу при свете карманного фонаря. Отсутствие воды и пищи не так мучит меня, как осознание того, что не могу выполнить главное задание – передать полные списки Вервольфа, карту с пунктами тайников и имена агентов Гестапо и СД, оставленных в Восточной Пруссии. Правда, один экземпляр есть у Вольфганга Фишера, но боюсь, что с ним неладно. Иначе меня бы нашли. Фишер знал, где я буду в конце штурма. Убежден, что меня когда-нибудь обнаружат, но сам я вряд ли выберусь отсюда. Руки больше не повинуются. Фонарь едва светит. Планшет с документами кладу на колени, так их найдут сразу. Жалко, что... Здесь текст обрывался. Карандашная линия соскользнула к краю страницы. Затем шли последние фразы, написанные твердо и крупно. «Прощайте, товарищи! Капитан Красной Армии Ахмедов Вилкс». Валькирия не возвращается. Глава первая. В июне 1944 года подводная лодка германского флота «Валькирия» не вернулась из рейса. Когда истекли контрольные сроки, корабли военно-морской базы, которой была приписана «Валькирия», приспустили флаги. Офицеры надели траурные повязки, в штабе внесли подводную лодку в реестр пропавших без вести. И родные невернувшихся моряков узнали об их славной гибели в бою с врагами Великого Рейха. Однако мало кто знал, что «Валькирия» и не предназначалась для военных действий. Более того, у нее никогда не было ни одного торпедного аппарата и никакого артиллерийского вооружения. Спаренный пулемет на рубке да пистолеты у офицеров. «Чтобы отправить себя к Волгалу», — мрачно острил Теодор фон Бетман, старший помощник командира субмарины, чистопородный дворянин из Пфальца, элегантный моряк-наци, поклонник Вагнера и Гёте. Об истинном предназначении подводной лодки знали немногие. Еще в меньшей степени были известны маршруты ее длительных рейсов. Перед очередным рейсом «Валькирии» начальнику базы вручали секретный пакет, привезенный фельдкурьером из Берлина. Начальник вызывал командира субмарины, и командир в присутствии первых двух вскрывал пакет после регистрации его в специальном журнале. За сургучными печатями находился конверт. Командир подводной лодки уносил его на корабль нераспечатанным. «Валькирия» отдавала швартовы, и только в открытом море ее командир мог узнать, куда предстоит ему проложить курс подводной лодки. Такая процедура неукоснительно выполнялась перед каждым выходом субмарины. Так было и в апреле нынешнего года. «Валькирия» вышла в открытое море, вышла и не вернулась. Глава вторая. Загорелый мускулистый человек ступил из океана на золотистый песок пляжа, стряхнул капли и, не торопясь, двинулся вдоль кромки воды. Стоял тот час, когда на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро людей было немного. С Атлантического океана тянул освежающий ветер, отодвигая вглубь континента плотное покрывало горячего воздуха, поднимающегося от асфальтовых улиц города. Человек остановился и ногой шевельнул полузасыпанную раковину. Он наклонился, поднял ее, высыпал песок, повертел в руках, вдруг резко размахнулся и далеко забросил в воду. «Здравствуйте, Герман. обратился к нему пожилой мужчина с рыжеватой шкиперской бородкой и крепко сбитым не по возрасту телом. Он лежал на спине шагах в пяти и сейчас приподнялся на локте, рукою прикрывая от солнца глаза.